Глава 21. В город я вернулся в начале 7-го. У меня имелся адрес конторы Хаймза и дома, где он жил. Но в окнах конторы, когда я проезжал мимо, свет не горел. Я позвонил в мотель и спросил, как добраться до Бейлс Фарм Роуд. Как выяснилось, там жил не только Хаймс, но и шериф Эрл Ли Грейнджер. Я ехал осторожно по извилистым дорогам, высматривая въезд, о котором мне говорил Руди Фрай, но при этом поглядывал в зеркало. Не видать ли позади красного джипа? Но все было спокойно. И все-таки я проскочил поворот на Бейлс Фарм Роуд, и мне пришлось вернуться. Листва подлеска наполовину скрывала знак, указывающий на сильно петляющую дорогу с полями, покрытыми вечно зеленой растительностью. Наконец, дорога привела меня к короткому ряду заботливо ухоженных домов с просторными дворами. Сзади к домам примыкали обширные участки земли. Хаймс жил ближе к концу ряда в большом белом деревянном доме в два этажа. Рядом с входом ярко горел фонарь, освещая сетчатый экран, а за ним — дубовую дверь, над которой находилось окошко в виде веера с матовым стеклом. В прихожей горел свет. Когда я подъехал к дому, открылась дубовая дверь, и на пороге появился седой мужчина в красном шерстяном кардигане, одетом поверх серых широких брюк и полосатой рубашки с широким открытым воротом. Он настороженно смотрел в мою сторону. — Вы мистер Хаймс? — осведомился я, подходя к двери. — Да. — Я следователь. Моя фамилия Паркер. Я хотел поговорить с вами о Кэтрин Деметер. Мы довольно долго стояли после этого молча по разные стороны сетчатой двери. «Вас интересует Кэтрин или ее сестра?» — наконец решил он нарушить затянувшееся молчание. «Думаю, скорее всего, обе. Могу я узнать, почему?» «Я пытаюсь отыскать Кэтрин. По моим предположениям, она могла сюда вернуться, но мне не ясна причина». Хаймс открыл сетчатую дверь и впустил меня внутрь. Дом был обставлен мебелью из темной древесины, полы устилали ковры, и, судя по виду, дорогие. Мы прошли в кабинет хозяина. На заваленном бумагами столе стоял включенный компьютер. «Хотите выпить?» — предложил он. «Нет, благодарю». Он взял со стола стакан с бренди и, прежде чем сесть, указал мне на кресло по другую сторону стола. Теперь я мог разглядеть его получше. Он имел аристократическую внешность и выглядел серьезным и важным. Ногти на длинных пальцах узких кистей были тщательно обработаны. В теплой комнате чувствовался аромат его одеколона и дорогого, если судить по запаху. «Все это дела давно минувших дней», — начал он. «Большинство людей предпочло бы не ворошить прошлое». «А вы относитесь к этому большинству?» Он с улыбкой пожал плечами. «Я занимаю определенное место в этой общине. У меня в ней своя роль. Здесь прошла почти вся моя жизнь, за исключением лет, проведенных в колледже и на практике в Ричмонде. Отец полвека до самой смерти практиковал в этих местах. Он был врачом, как я понимаю. Врачом и медэкспертом, консультантом, юрисконсультом и даже заменял дантиста в его отсутствие. Он делал все. Убийства очень сильно на него подействовали. Он проводил вскрытие, и, как мне кажется, не мог потом забыть об этом даже во сне. — А где находились в то время вы? — Я работал тогда в Ричмонде и жил то там, то в Хейвене. Произошедшее мне известно, но я предпочел бы не касаться этой темы. Четверо детей погибли ужасной смертью. Пусть покоятся с миром. Зачем ворошить прошлое? — Вы помните Кэтрин Деметер? — Я знал это семейство. Но Кэтрин была значительно моложе меня. После окончания школы, насколько я помню, она покинула эти места и, как мне кажется, больше сюда не возвращалась, кроме как на похороны родителей. Она в последний раз побывала здесь тому назад лет 10, не меньше. После этого родительский дом был продан. Сделка совершалась под моим контролем. Почему вы считаете вероятным ее приезд сюда? Здесь нет ничего, что могло бы ее привлечь, во всяком случае, ничего хорошего. И тем не менее это вероятно. Она несколько раз звонила сюда в начале этой недели, и с тех пор ее больше не видели. Основание недостаточное для такого вывода. — Да, — согласился я. — Пожалуй, вы правы. Он покачал в руках стакан и удовлетворенно наблюдал за движением янтарного напитка. Затем его взгляд сквозь стекло сосредоточился на мне. «А что вы можете рассказать мне о Аделаид Модин и ее брате?» «Могу сказать, что, на мой взгляд, ничто не давало повод заподозрить их в детоубийстве. Их отец был несколько странным, филантропом в своем роде. Большая часть денег после его смерти оказалась вложенной в трастовый фонд. Он умер до убийств?» «Да, за 5 или 6 лет до этого. Он распорядился, чтобы процент с его трастовых вложений бессрочно распределялся среди определенных благотворительных учреждений. С тех пор число таких учреждений, получающих пожертвования, значительно возросло. Я с небольшим комитетом курирую деятельность траста, поэтому знаю об этом». «А его дочь и сын? Он их обеспечил?» «Да, и очень неплохо, насколько мне известно. Что стало с их деньгами и собственностью после их смерти?» «Администрация штата собиралась перевести собственность и капитал в пользование штата, но мы выступили в интересах горожан, и в результате достигнутого соглашения земля была продана, и все средства включены в трастовый фонд, причем часть капитала фонда пошла на финансирование новых проектов в городе. Поэтому у нас теперь хорошая библиотека, современно оборудованная канцелярия шерифа, прекрасная школа и отлично оснащенный медицинский центр. Город имеет не так уж много, но это немногое заслуга фонда». «Значит, все, что получил город, и хорошее, и плохое, стало следствием 4 детских смертей, — заключил я. «Не могли бы вы рассказать мне что-либо еще об Аделаид Модин и ее брате Уильяме?» «Все давно в прошлом, я же сказал». Губы Хаймза слегка дрогнули. «И мне бы не хотелось в него углубляться. Я знаю Модин постольку-поскольку. Это было состоятельное семейство, и брат с сестрой посещали частную школу. Мы очень мало общались. А ваш отец знал эту семью?» «Мой отец принимал и Уильяма, и Аделаид. Помню один любопытный факт, но он едва ли окажется вам полезен. Аделаид — одна из близнецов. Ее брат-близнец умер в утробе матери, и вскоре после родов мать умерла от осложнений. Смерть этой женщины поразила внезапностью. Она была очень крепкой физически и властной. Мой отец полагал, что она всех нас переживет». Он пригубил стакан, и взгляд его стал острее. «Мистер Паркер, вы знаете что-либо о жизни гиен?» «Крайне мало», — признался я. «Так вот, у пятнистых гиен часто рождаются двойни. Щенки к моменту появления на свет очень хорошо развиты. У них имеется волосяной покров и острые резцы. И практически всегда один из щенков-близнецов нападает на другого. Иногда это происходит еще в утробе. Чаще всего второй близнец в результате погибает. Обычно победителем выходит женская особь, и если она произошла от доминантной самки, то и сама начинает главенствовать в стае. Это матриархальная культура. У зародышей женских особей пятнистых гиен уровень тестостерона выше, чем у взрослых самцов. И еще в утробе самки имеют характеристики самцов. Даже во взрослом состоянии животных бывает сложно различить». Он поставил стакан на стол. «Мой отец был страстным натуралистом-любителем. Его всегда привлекала жизнь животного мира. И, как мне кажется, ему было интересно находить соответствие мира людей и животных». «И у Аделаид Модин он замечал такое соответствие?» «Возможно, в какой-то степени. Он был не в восторге от нее». «А в период смерти брата и сестры Модин вы были здесь?» «Я вернулся в Хейвен вечером накануне того дня, когда было найдено тело Аделаид Модин, и присутствовал при вскрытии. Называю это чудовищным любопытством. А сейчас прошу меня извинить, мистер Паркер, мне нечего больше вам рассказать, и меня ждет работа». Он прошел со мной до выхода и открыл сетчатую дверь, выпуская меня. «А вы, мистер Хаймс, не очень стремились помочь мне в поисках Кэтрин Деметр?» Он тяжело вздохнул. «Кто направил вас ко мне, мистер Паркер?» «Ваше имя упомянул Элвин Мартин». «Мистер Мартин достойно, ответственно служит городу, но он недавно в этих краях», — сказал Хаймс. — «Я единственный юрист в городе, мистер Паркер, и в разное время порог моей конторы переступали все жители этого города, независимо от цвета кожи, финансового положения, религиозных и политических убеждений. Не стали исключением и родители погибших детей. О том, что здесь произошло, мистер Паркер, мне известно очень много. Значительно больше, чем мне того хотелось бы, и, конечно же, намного больше тех сведений, какими я вправе с вами поделиться. Извините, но на этом наша беседа заканчивается. Понятно. Но скажите мне еще одну вещь, мистер Хаймс. Слушаю вас, — усталым голосом проговорил он. На этой улице живет и шериф Грейнджер. Да, шериф Грейнджер — мой сосед справа. Кстати, на мой дом ни разу не покушались грабители. Несомненно, сыграла роль наше с шерифом соседство. До свидания. Стоя за сетчатой дверью, он наблюдал, как я сел в машину и уехал. В доме шерифа свет не горел, и двор был пуст, как я успел заметить, проезжая мимо. На обратном пути меня застал дождь. Сначала по ветровому стеклу застучали редкие капли, но при въезде в город он встретил меня сплошной стеной. Сквозь мутную пелену дождя тускло просвечивали огни мотеля. На пороге стоял Руди Фрай, вглядываясь в лес и густеющую за ним темноту. К тому времени, когда я поставил на стоянку машину и вошел в дом, Фрай уже вернулся за свой стол. «А как еще развлекается местная публика, помимо того, что старается выжить других из города?» — поинтересовался я у него. Фрай скривился, пробивая сквозь мой сарказм к смыслу вопроса. «Не очень-то здесь много развлечений, кроме бара», — признал он. «Я пробовал. Оно мне как-то не очень понравилось». Он призадумался. Я ждал комментариев, но не дождался. «Милях в 20 отсюда, в Доре, есть ресторан. Называется Милано. Он итальянский». Руди так исковеркал название, что не оставалось сомнений в его более чем прохладном отношении к любой итальянской пище, кроме той, что в коробках с капающим из дырочек жиром. «Сам я там никогда не ем!» Он с презрением фыркнул, подчеркивая свое недоверие ко всему, что связано с Европой. Я поднялся к себе, принял душ и переоделся. Меня удручала неослабевающая враждебность Хейвена. Если Руди где-то не нравилось, не исключено, что в этом где-то мне как раз и захочется побывать. Дори едва ли превышал размерами Хейвен, да и то совсем незначительно. Но там имелись книжные магазины, пара ресторанов, так что этот городок можно было назвать своего рода оазисом культуры. В книжном магазине я приобрел дешевенькое издание «Виват Э.Э. Каммингса», после чего отправился в Милано заправиться. Столы в итальянском ресторане покрывали скатерти в красную клетку, а свечи вставлялись в миниатюрные копии Колизея. Здесь пустовали считанные места, и блюда выглядели очень аппетитно. Худощавый метрдотель в красном галстуке бабочки поспешил проводить меня к столику в углу. В ожидании меню я раскрыл сборник Каммингса, и взгляд мой упал на стихотворение «Там, где я никогда не был». Оно завораживало мелодикой стиха и щекотало нервы легким оттенком эротики. До нашего знакомства Сьюзен никогда не читала Каммингса, и когда мы только начали с ней встречаться, я посылал ей копии его стихотворений. В моем ухаживании за Сьюзен стихи Каммингса играли не последнюю, если не главную роль. Мне кажется, я даже вставил их в свое первое письмо к ней. Оглядываясь назад, могу сказать, что это любовное письмо имело сходство с молитвой. Молитвой о том, что время окажется к ней милостивым, потому что она такая красавица. Ко мне неторопливо подплыл официант. Я сделал заказ, затем окинул взглядом зал и остался очень доволен осмотром. Никто не отметил меня особым вниманием, чему я мог только порадоваться. Предостережение Энджела и Луиса отпечаталось в памяти, да и парочку из красного джипа забывать не стоило. Еда оказалась необыкновенно вкусной, и я поел с большим аппетитом. В то же время мысли мои вертелись вокруг фактов, которые удалось узнать от Хаймза и в библиотеке. Мне припомнилось лицо Уолта Тайлера, окруженного полицейскими. А еще мне подумалось о страннике. Но я постарался вытеснить из головы эти мысли вместе с образами, всплывшими в памяти вместе с ним. Но странник не давал так легко забыть о себе. Рассчитавшись, я вышел из ресторана, и в переулке меня вырвало до боли в горле. Отдышавшись, я сел в машину и вернулся в Хейвен.